Жила-была дружная семья. И подрастали в этой семье дочка да сынок маленький. «Доченька, — сказала как-то мама, — мы пойдем на работу, а ты, братца, береги. Не ходи со двора, будь умницей». Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали. Посадила братика на травке под солнышком, а сама побежала на улицу. Заигралась, загулялась. А тут налетели гуси-лебеди. Подхватили мальчика, унесли на крыльях. Вернулась девочка, ищет братца. Нет его нигде. Ахнула, кинулась туда-сюда. Нету. Она его звала, звала, заплакала, говорила, что худо будет от отца с матерью. Братец не откликнулся. Выбежала она в чисто поле, да только и увидела. Взметнулись высоко ввысь гуси-лебеди и пропали вдалеке за темным лесом. Она догадалась, почувствовала беду, поняла, что они унесли ее братца. Ведь давно про них говорили, что часто уносят гуси-лебеди маленьких детей. Бросилась девочка догонять их. Бежала, бежала, вдруг видит, стоит печь. «Скажи, скажи, печка, куда гуси-лебеди полетели?» Печка ей отвечает: «Съешь моего ржаного пирожка, скажу». «Не буду я твой невкусный ржаной пирог есть, я пшеничные пироги люблю». Печка ей ничего не сказала. Побежала девочка дальше, стоит яблоня. «Яблонька, яблонька, скажи, куда гуси-лебеди полетели?» «Съешь моего лесного яблочка, скажу». «Не буду я твои лесные яблоки есть, я яблоки из нашего сада люблю». Яблонь ей не сказала. Побежала девочка дальше, видит, течет молочная река в кисельных берегах. «Речка молочная, кисельные берега, скажите, куда гуси-лебеди полетели?» «Попробуй моего простого киселька с молочком, скажу». «Не хочу я твоего несладкого киселя, не люблю молока». И не услышала девочка ответа. Долго бегала она по полям, по лесам. Начало смеркаться. Делать нечего, надо идти домой. Вдруг, видит она, стоит избушка на курьих ножках. Одна дверца, одно окошко. Поворачивается. В избушке сидит старая баба-яга. Придет кудель. Это волокна льна, из которых ткань делают. А на лавочке сидит братец. Играет серебряными яблочками. Вошла девочка в избушку. «Здравствуй, бабушка!» «Здравствуй, девица! Зачем на глаза явилась?» «Я по мхам, по болотам ходила, платье измочила, пришла погреться». «Садись пока, грейся и кудель приди». Баба-яга дала ей веретено, а сама ушла. Девочка придет, не знает, что ей дальше делать, как вдруг из-под печки выбегает мышка и говорит ей: «Девица, девица, дай мне кашки, я тебе кое-что важное и доброе скажу». Девочка дала ей кашки, а мышка ей говорит: «Баба-яга пошла баню топить. Она тебя вымоет, выпарит, в печь посадит, зажарит и съест». Девочка испугалась, сидит ни жива, ни мертва. Плачет, а мышка опять: «Не дожидайся, бери братца, беги, а я за тебя кудель поприду». Девочка взяла братца и побежала. А баба-яга подойдет к окошку и спрашивает: «Придешь ли, девица?» Мышка ей отвечает: «Приду, бабушка». И через некоторое время опять: «Придешь ли, девица?» А мышка опять отвечает: Приду, приду, бабушка. Баба-яга баню протопила и пошла за девочкой. Смотрит, а в избушке нет никого. Закричала тут баба-яга: «Эй, гуси-лебеди, летите в погоню! Девочка братца унесла!» А сестрица с братиком добежала уже до молочной реки. Видит, летят гуси-лебеди. «Речка, матушка, спрячь меня! Попробуй моего простого киселька с молочком!» Девочка выпила киселя, запила молочком и спасибо сказала. Речка укрыла ее под кисельным бережком. Гуси-лебеди не увидели ее и пролетели мимо. Девочка с братцем опять побежала, а гуси-лебеди воротились, летят навстречу, вот-вот их увидят. Что делать? Беда. А тут стоит яблоня. «Яблонька, матушка, спрячь меня!» — взмолилась девочка. «Съешь моего лесного яблочка!» Девочка поскорее съела и «спасибо!» — сказала. Яблонь заслонила ее с братцем ветвями, прикрыла листвой. Гуси-лебеди не увидели, пролетели мимо. Девочка опять побежала, бежит, бежит, уже недалеко до дома осталась. И вдруг гуси-лебеди увидели ее. Загоготали, зашумели, налетели, крыльями бьют, того и гляди, братца из рук вырвут. Еле-еле вырвалась девочка и добежала до печки. «Печка, матушка, спрячь меня!» «Съешь моего ржаного пирожка!» Девочка скорее откусила пирожок. «Спасибо!» — сказала. А сама с братцем в устьице, это вход в печку, села, спряталась. Гуси-лебеди полетали, полетали, покричали, покричали, крыльями похлопали, похлопали и улетели ни с чем к бабе-яге. Девочка выбралась из печки, сказала ей «спасибо» и побежала домой. Вошла в калитку, скорее в дом, вот и входная дверь закрыта. Наконец-то! Села на скамеечку отдохнуть, дух перевести. А скоро и отец с матерью с работы пришли. Все закончилось хорошо. А с той поры девочка маму всегда внимательно слушала. И не только слушала, но и слушалась.